Установите микрофон перпендикулярно вашему лицу или почти параллельно полу с легким наклоном вперед. Бывает так, что в момент крайнего возбуждения вы срываете микрофон со стойки, чтобы начать с ним хождение вдоль сцены. Учтите, что в этот момент тоже раздастся малоприятный звук. Как с этим бороться, вы уже знаете. Просто отключайте на секунду микрофон. Будет лучше, если вы непринужденно перенесете стойку на правый или левый край сцены, с тем, чтобы она не оставалась по центру. Как быть, если вы, подобно поп-звезде, выступаете с микрофоном, который крепится непосредственно у рта, ну, вот на голове? Это в прямом и переносном смысле развязывает вам руки. Есть и отрицательный фактор. Выключатель такого микрофона находится на передатчике, который, скорее всего, будет закреплен на вашем поясе сзади, или на гарнитуре, которая крепит всю систему к голове. И отключить его невозможно даже на секунду. Если вам будет угодно прокашляться или издать какой-нибудь звук, все эти звуки пойдут в зал. Поэтому такой микрофон я бы советовал использовать опытным ораторам. Как быть, если микрофон установлен на столе или на трибуне? Как правило, в этих случаях используются специальные высокочувствительные микрофоны. Во всяком случае, звукооператоры настраивают аппаратуру с учетом расстояния, на котором микрофоны будут находиться от говорящих. Поэтому не стоит ложиться грудью на стол или на трибуну с тем, чтобы вдуть ваши слова в самую мембрану. Нам всегда кажется, что в динамиках наш голос звучит тише, чем следует. Это нормально. Повторю, резонирование вашей собственной черепной коробки заглушает этот звук. Скажу еще раз, если вас будет плохо слышно, вам об этом скажут сами слушатели. И это сигнал скорее звукооператору, чем вам. Не форсируйте собственный голос и говорите с того расстояния, о котором мы уже с вами говорили. Не ложитесь грудью на стол, не наклоняйтесь к микрофону, держите спину прямой. Бывает, что у вас берут интервью, и микрофон держит в руках задающие вопросы. Надеюсь, у вас берут интервью, или вот вы научитесь выступать перед публикой эффектно, у вас будут брать интервью чаще. Так вот, когда вас будут брать интервью, не пытайтесь вступить в схватку за микрофон и выхватывать его из рук сопротивляющейся журналистки. Она знает, что этот микрофон настроен на определенное расстояние и будет держать этот микрофон именно на этом расстоянии от ваших речевых органов. Как бы вы ни вертелись, она за вами поспеет, будьте уверены. Просто говорите, просто раскрывайте тему, просто отвечайте на вопросы. Есть еще микрофон петлица. Он крепится на лацкан пиджака или свитер специальной клипсой. Это в тех случаях, когда вы, допустим, ну, на телевидении записываете программу, выступаете на телевидении. Об этом микрофоне вообще можно забыть, потому что вы никак не можете влиять на его положение. Забудьте о нем совсем. Впрочем, если запись интервью идет в прямом эфире, старайтесь делать меньше движений, которые вызывают трение тканей на груди. От этого получается такое малоэстетичное шуршание. Если это запись, то, конечно, этот момент вырежут или просто попросят переписать, сделать дубль. Хорошие микрофоны и петлицы лишены этого недостатка. Там посторонние звуки не записываются. Но если учесть, что самые дешевые из хороших стоят очень дорого, то мы эту тему обсуждать тоже не будем. Тем более, что вам вряд ли придется самому выбирать микрофон. Это представляет телекомпания, на которой вы собираетесь блеснуть. А есть еще микрофоны, которые крепят прямо под одежду на тело. Но это, конечно, спецслужбы. Мы об этом говорить тоже не будем. А будем говорить вот о чем. Я далек от мысли, что можно, прослушав сейчас вот эту аудиокнигу, сразу научиться непринужденно и без ошибок пользоваться микрофоном. Для того, чтобы знания перешли в навык, необходима практика. Начните с того, что найдите дома предмет, похожий на микрофон. Я, например, рекомендую банан. Он и по форме, и по весу, и по размерам очень похож на микрофон. Ну, допустим, если вам предстоит выступать с микрофоном, которому там идет шнур, то привяжите какую-нибудь веревочку. И с этим микрофоном тренируйтесь, репетируйте ваше выступление, репетируйте с движениями, жестикуляцией. При перемещениях изящно поправляйте шнур, чтобы он не попадал вам под ноги. Сохраняйте воображаемый зрительный контакт с аудиторией. По окончании репетиции в качестве вознаграждения рекомендую банан съесть. Отрепетировав с бананом, приходите на место выступления заранее, походите по сцене, попросите включить вам микрофон, поговорите в него, походите с ним. Попробуйте на вес стойку. Поднимите, опустите микрофон на ней несколько раз. Найдите кнопку включения. Привыкните к своему голосу, раздающемуся из динамиков. Вы станете чувствовать себя гораздо спокойнее и увереннее. Ваша уверенность усилится по мере приобретения опыта. А сегодня утешьтесь тем, что подавляющее большинство выходящих к микрофону сегодня не знают и четверти того, что вы уже знаете. Теперь только тренировка и практика. Идем дальше.